Други и другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, кто мы от века и ныне, боги и богини? Будите здраву мыслей своих, слов своих и дел своих, славные дети славного рода. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вложат они в уста наши светлые, праведные слова, в сознание наше чистые помыслы, в дела наши благостные поступки во имя рода, на благо рода и на славу рода. Ух, как сейчас я настроен-то на нашу беседу. Благодарю всем выступающим, подкинули дровишек в очаг моего сознания. Другие, чтобы понять суть чего-либо великого, надо понимать, что это великое состоит из множества малого в их единстве. И вот малое величие, ну вот, что величие малого надо вот осознать именно первоначально, чтобы уже говорить о более высших структурах, которые состоят из этого малого. И вот сейчас моя задача подать образ державы света в семье души и тела человека как составляющую часть державы света русского мира на планете Земля. Держава света, сияющий ас, есмь царь державы света в семье души и тела моих. Я нашел в себе царя, чего и вам желаю. И хочется повториться, в предыдущих беседах я это говорил уже, что сияющий ас – это луч света в потоке света лавы рода Вышнего, его крови. О чем сегодня было сказано, о славе, слове «слава». Вот, замечательные были слова. Я только уточняю, что одно из мер понимания слова «слава» – это светолава, это поток света, изначального света, который течет из сердца рода Вышнего, имя которому Ра, солнце вселенных, солнце мира, где мира мы можем еще просмотреть, как мы, Ра, каждый из нас является той частью явленного света в мире яви на планете Земля, который изначально задуман Вышним родом. И каждый из нас, являясь частью Вышнего рода, выполняет работу, которую, скажем так, род нами себя промышляет. Вот этот момент важно очень узнать. И название нашей сегодняшней беседы, встречи, это тоже вот слова сегодня Алексей замечательно говорил об этом, что когда мы начинаем понимать смыслы слов, которые мы выносим на обсуждение, тогда мы понимаем, о чем нам надо говорить. Я сегодня также задумался, а каков смысл слова преображение Руси. И вот у меня, в силу того, что каждое из наших живых слов является как алмаз многогранный, у меня открылись такие грани, что, конечно же, это преобразе образ, который жжет. Друзья, я желаю возжечь сердца ваши живым словом, которое течет из уст моих рекой живы сквозь ваши уши, да прямо к вам в душ. Когда-то в 93-м году, по-моему, я написал такое четверостишье, записал, правильнее сказать. От сердца к сердцу тянутся лучи, то света лавы проливаются ручьи. Света лава от сердца к сердцу. А еще было такое, Идем с благою вестью к вам, врата сердец откройте нам, очистим темные жилища и превратим их в светохрам. Друзья, когда я записывал эти строки, мне было не совсем понятно, моему уму моего тела непонятно было, кто идет, как это открыть сердце, как его вообще можно открыть. И вот спустя 30 лет я пришел к этому пониманию. Открыл я сердце. Други, заходите. Живите радостно. Любите и творите. Мой терем светел, крепок и могуч. В нем стражем ас, от сердца рода луч. То свет, то кровь отца, его любви покров. Он оберег от морока оков. По крови рода, братцы, мы родня. Так, все. По крови рода, братцы, мы родня. Присядем, братцы, у огня. Да? Очаг надежды, веры дров закинем. Огнем любви все мороки откинем. Любви и веры хватит у меня, чтоб обогреть вас, все мои друзья. Итак, братья мои, мы братья изначально, каждый из нас, мы друг с другом братья по крови рода, по свету того света, сияющий аз в каждом из нас. И сейчас я проговорил слова, когда я как бы попробовал подать вам образ нашего единения. Конкретное действие, которое мы можем произвести именно уже здесь и сейчас. Открыть сердца друг другу. Направить лучи, вспомнить еще раз. От сердца к сердцу тянутся лучи, то света лавы проливаются ручьи. Наладить эту связь нам не могут помешать никакие структуры, никакие, скажем так, усилия кого-то там, кроме нашей, скажем, или непонимания, или нежелания. И вот когда мы соединим потоки света, которые находятся в нас, когда мы пропустим этот свет сияющего аза через себя и направим друг на друга его, тогда замкнутся связи и появится узор, который позволит нам яснее и четче увидеть свое предназначение в этом мире. Здесь и сейчас, сегодня. И вот таким образом, друзья, первично необходимо, чтобы понять суть державы света как социального строя, ну, как государственного строя, например, среди, ну, в нашем народе, надо понять и принять и быть, стать державой света самого себя. А держава света самого себя, она, естественно, предполагает иерархию управления. И вот в этом плане надо тоже понять, что наше сознание в нас тоже выстроено по державному строю, где сияющий аз, дух аза в сознании является царем сознания нашего, где разум души является коназом, коном аза. И ум тела, который управляет в том числе сейчас моим языком, чтобы он издавал определенные ряды звуков, облеченные в файлы, так сказать, слова, и передано это было вам для восприятия. Ум должен быть витязем державы света. И тогда, когда мы способны это произвести действие в самих себе, то остается там принять такое понятие, как «светись». Свет во мне, свет из меня, в обереге света я. И когда мы с этим посылом в своем сознании приступаем к нашему размышлению, к нашим беседам, к нашим действиям в области материальных, сотворения материальных благ, тогда можно говорить о том, что мы выполняем свою божественную задачу. А ведь смотрите, друзья, наша душа пришла с какой целью, как вы думаете, в этот мир? Я думаю, что наша душа пришла изначально с целью обрести больше света для своей светоносности, как плоти и светотканной структуры. Именно для этого душе дается тело, чтобы оно помогло душе набраться света. И вот тогда, когда у нас в нашем сознании есть ясное понимание предназначения души, то, конечно же, становится ясное понимание предназначения тела. Мысль словом, слово делом, дело славой, света лавой, да, а слава роду, Вышнему. Во всех его проявлениях, как матрешечной системы, о чем сегодня Алексей Орлов тоже говорил, да, есть род Вышний, есть небесный, есть род человеческий, а есть уже там народы, да, родня, родители наши. Все это по системе матрешки. И вот когда мы, пребывая изначально, скажем так, в той точке, от которой идет света лава роду Вышнему, мы, направляя ее Вышнему роду, свою светолаву, эта светолава проходит все структуры матрешек этих выстроенных пространствах, временах, так сказать. И мы, получается, включаемся в обратные связи. То есть слава рода, светолава рода нас привела в этот мир. По ее лучу, азу, спустилась наша душа. И здесь мы, проживая жизнь, набираясь света сами, и творим светолаву роду своему. Вот в чем наше предназначение, друзья. Поэтому держава, еще момент такой, что держава света рода Вышнего, она есть изначально. Вопрос, насколько мы, каждый из нас, способны осознать часть себя частью этой державы и быть этой частью, соответствовать державе света. Поэтому, друзья мои, наполненность вот этой любви, как сегодня тоже многие говорили, о любви, в любви и радости. А один смысл слова «любовь» – это вершину божества веры. Надо найти эту любовь в себе именно в себе, а отнести в себе по-божески в любви. Понять, а что ты нашел в себе святое, тот свет, нашел ли ты свет, который ты должен возлюбить в себе? Я его нашел, это сияющий аз, кровь рода Вышнего во мне, как и в каждом из вас. Вопрос только это в этот момент осознать, что мы с вами носители крови рода Вышнего. Мы его дети, мы его проявление. И когда в сознании присутствует эта образность, как сегодня уже многие говорили, да, тогда у ума есть вопрос, есть понимание, как себя вести в этой жизни, как управлять телом, чтобы не навредить роду Вышнему во всех его проявлениях, чтобы доказать свою значимость и важность своего пребывания. Поэтому, друзья, в примерах понимания, найдя род в себе, мы в обережном круге рода. Он нам откликается всеми своими состояниями и проявлениями. Благостно откликается, если мы благостно к нему относимся. В самих себе. В том числе. То есть, как я уже сказал, что все великое состоит из частиц малого. И вот надо осознать это величие малого. Осознайте, что каждый из нас велик по своему предназначению. А насколько это у нас получается быть великими, а велик это ветлик. То есть насколько мы способны проявить мудрость Всевышнего своей жизнью, от этого, безусловно, зависит все наше, как бы, совместное, ну, совместная наша жизнедеятельность. И вот когда мы соединим сердца, ведь смотрите, мы с вами сейчас находимся в различных городах, но с одной стороны, интернет позволяет нам друг друга увидеть, образы наши друг друга, как зрительным вариантом, да, слуховым вариантом услышать. Но когда мы открываем свое сердце друг для друга, мы включаем волну любви, то есть посылаем. И эти волны расходятся по всемирью, планета наша. И мы просто-напросто, в буквальном смысле, в ближайшее время начнем наблюдать, что с нами будет происходить вокруг нас. И ежели мы, опять же говорю, сумеем волну любви, света, светолавы отдать, направить на нашим родовичам. В частности, вот я сейчас еще раз, сегодня об этом, кстати, говорили, да, о иерархии света. Это вот в том числе надо себя определить иерархом света. Спокойно определить себя иерархом света. Иерархия, она большая, места каждому хватит. Только здесь надо определять себя не с позиции, кто выше, кто ниже, а с позиции способности проявить качество. Быть светом. Радуйся. Дуйся. Дуйся, наполняйся светом, солнцем. И тогда вот этот свет, который ты начнешь через себя пропускать, это вот как сквозь алмаз, да, пропускается, ну, мы, принимая свет горний, вот этот свет вышний, в себе имея его, от чистоты своих помыслов, своих праведностей, своих слов, благости своих дел, мы начинаем этот свет проявлять сквозь клеточки своего тела. И тогда, наполняя светом внутри, мы можем его явить вовне. Причем очевидно для других людей. Хотя мы уже, как только мы говорим, мы этот свет проливаем, он уже есть, физическое явление, мы это, ну, уже это все понятно. Но вот та светоносность, которую я говорю, она людьми считывается тем, что когда с вами человек общается, ему хочется улыбаться и сиять, ну, улыбками глаз и уст своих. Это первичный момент, когда человек воспринимает светоносность вашу. В частности, я уже неоднократно говорил, что когда я обращаюсь к людям, здравый, славный сын славного рода, славная дочь славного рода, я всегда вижу на лице их улыбку, сияние глаз и уст их. Это говорит о том, что светолава, которую я направил на них, дошла до сердца их, и уже на уровне, скажем, клеточном, все это проявляется и зеркалится для меня, для моих глаз, для восприятия моего, что я пролил свет, и он достиг, скажем так, своей цели и приумножился. То есть нам-то с вами делить нечего, друзья. Мы можем только друг друга обогатить образами своих мыслей, живым словом своей речи, родной речи, и добрым делом своих благостных намерений. Поэтому мое пожелание, друзья, в своих речах, когда вы хотите донести доброе, светлое, старайтесь избегать допуск к вашей речи у Мишки-Шалунишки, или, правильнее сказать, программы кинж, которые засели в ваших умах и стараются вылезти, выпечитесь, ну, как бы сказать, чтобы их тоже заметили. Вот. Старайтесь избегать осуждения кого-либо, скажем, что-то он там не так говорит. Просто здесь создайте лучшую меру понимания и предоставьте ее для восприятия своим родовичам. Тогда вы будете светом в любом случае. А когда мы начинаем кого-то осуждать, то это уже получается, что мы как раз наводим муть на свой кристалл и не позволяем истотному свету пройти сквозь себя в его изначальном первичном качестве. Живое слово – разуму родник. В потоке смыслов скрыта сила духа. И не страшна любая заваруха, когда к истоку разумом приник. Живое родное слово, друзья, его смысл помогает нам считать суть своей жизни. И когда мы понимаем суть Бу, тогда мы минуем меча судьбы, о которой говорил сегодня Алексей Орлов, о трех судах. Вот познавая суть этих всех вещей, да, или, скажем, познавая суть мудрости мироздания, его устройства, найдя место свое, познавая суть своего места в мироздании и определяя его предназначение, своего места, мы становимся управленцами своей судьбы. И тогда мы заслуженно воспринимаем благодать, которую окружающие нас люди готовы уже от себя нам направить. Почему мы всегда на Руси говорили человеку, да, слава впереди него бежит? Потому что свет лавы течет из него, и все, кто ее воспринимает, ее множат, эту светолаву. Поэтому слава нашим делам, слава нашим мыслям, нашим словам, слава нам, творящим светолаву, слава роду Вышнему, слава Сварге. Единой Руси быть во веки веков. Быть добром. Благодарю за внимание, друзья.